Глава 10. Сражение внутри себя. Сэр Персиваль прямо светился от гнева, и весь этот гнев был направлен на меня. Казалось, он сейчас сметет меня с лица земли, обрушив всю силу разъяренного света. «Брат!» — нежный голосок феи, призванный остудить эту атаку, лишь еще больше разжег его. «Выйди, Абигаль!» «Но немедленно!» Девушка вздрогнула, но послушалась не в полной мере. Она отошла от меня, однако из комнаты не вышла. «Сэр Персиваль, что вы тут устроили? Вашей сестре разве причинили вред?» Я подняла подбородок выше, чтобы казаться более грозной, и демонстративно указала на абсолютно целую девушку. «Вы сами ее пугаете?» Глава обернулся на сестру, и его гнев все-таки приутих, но было ясно, что ненадолго. «Абигаль, прошу тебя, оставь нас с леди Шерри вдвоем. Нам нужно поговорить». В ответ мисс Фифт шагнула к брату, сжала его руки и, глядя в глаза, четко проговорила. «Со мной все в порядке. Я в полной безопасности». В этот момент он все-таки остыл. Даже светиться перестал. Уходя, фея повернула ко мне голову. В ее глазах в этот раз сплескалось понимание. На прощание она кивнула. «Я помогу». По крайней мере, я надеялась, что расшифровала в ее взгляде именно это. Проследив, когда за сестрой захлопнулась дверь, глава безопасности обернулся ко мне. Но я его опередила. «Объяснитесь немедленно, сэр Персиваль, ваше поведение неприемлемо». Подойдя ко мне вплотную, он стал молча, но выразительно, презрение с него прямо так и стекало, рассматривать мое лицо. Как будто пытался найти там что-то. Я даже слегка заволновалась за свою личину и сделала шаг назад. «Что я должен объяснять?» — голос мага звучал глухо. «Вы ворвались сюда и вопили, как сумасшедший, будто я решила похитить мисс Фифт или подвергая ее пыткам. И о чем же вы говорили наедине с моей сестрой? У дам бывают личные разговоры, вас это не касается. Если любопытство мучает, сами ее и спросите». В ответ он лишь в отвращении скривил рот. «Что же я такого вам ужасного?» — сказал леди Шерри. И продолжил, издеваясь. «Я вас никак не оскорбил, просто зашел, и все. Очень по сестре соскучился». Я попыталась ему высказать все, что я думаю, но тут поняла, что сэр Персиваль прав. Он ничего такого ужасного или оскорбительного не сказал и не сделал, но сила его гнева была почти осязаема. Именно это и произвело впечатление чуть ли не магического удара. Снова сделав шаг назад, я напряглась. Он действительно профессиональный манипулятор. Очень хорошо отвечает требованиям своей должности. Надо будет при случае поздравить принца Октавиана с отличным выбором. «Что же, сэр Персиваль, в таком случае я вас не задерживаю. Можете быть свободны». Челюсти главы сжались, что было заметно даже за бородой. Глаза метнули в меня очередные молнии. Я улыбнулась, и моя улыбка несла послание: «Да, милый, в эту игру можно играть вдвоем». В этот же момент он оказался возле меня, схватил за шею и, глядя в глаза, ответил неприкрытой угрозой. «Ненавижу таких, как вы». «Каких таких?» — не опуская глаз, прохрипела я. «Эгоистичных интриганок, преследующих свои мелкие позорные цели, идущие ради этих целей по головам, не гнушающимися мерзкими средствами, готовые опорочить всех и вся». Ого, ну и впечатление у него обо мне сложилось. Я ему кого-то напоминаю? Вроде насолить серьезно не успела. «Сказать, что вы заблуждаетесь, будет бессмысленно?» — спокойно спросила я. И даже мой голос перестал хрипеть, несмотря на то, что рука мага продолжала сжимать мое горло. Я спокойно смотрела в его темно-карие с золотыми блестками глаза. Он также не отрывал от меня взгляда. Прошла секунда, другая, и что-то изменилось в выражении глаз светлого. Он сделал движение ко мне, очень напоминающее попытку поцеловать, но тут же остановил себя и отдернул руку. «Кто вы такая? Покарай вас, боги!» — в изумлении от самого себя прокричал глава. Он не сводил взгляда с моего лица. «Кто вы такая, темные твари, вас забери!» Это уже не напоминало допрос, скорее истерику. Сэр Персиваль явно столкнулся с проблемой, решение которой не знал. И этой проблемой была я. Что поделать, это все мой природный магнетизм. Я леди Мэри Шерри. А вы, сэр, ведете себя неадекватно. Он устало провел по своим золотистым волосам. Вы не та, кем кажетесь. Докажите, с вызовом подняла я голову. Внезапно он успокоился, видимо, приняв решение «Обязательно, мадам, обязательно». И вышел из комнаты. Я даже пожелала, чтобы он вообще ушел из моего дома. Прекрасный у меня союзник, ничего не скажешь. Я оглядела комнату, как будто в ней произошла магическая битва. Но все было спокойно, все на своих местах. Да, не везет мне со светлыми магами. Странное поведение главы не сильно меня беспокоило. Мужчины часто за мою долгую жизнь реагировали подобным образом. Тут было все понятно. По каким-то соображениям, впечатлениям или иллюзиям, сэр Персиваль меня ненавидит, но испытывает влечение, которое никак не может объективно объяснить даже себе. Была бы я красива, тогда да. Это было бы понятно по всем человеческим канонам. Но нет, внешне я безликая серая мышь. Если бы я обладала душевными качествами, которые светлый маг ценил и за которые мог полюбить, тоже было бы объяснимо. А так... Бедняга в ступоре от собственных чувств. Ну что ж, бывает. Это, конечно, может доставить неприятности, однако не думаю, что такие же, как с Нерданом. Сэр Персиваль слишком цивилизован и не слишком влюблен. Влечение — это не самое сильное чувство. Но больше меня занимал другой вопрос. Была ли сегодня Каролина в образе мисс Фифт? Главу СБ обмануть сложно, но все-таки возможно, раз мою личину он не раскусил. Рыжая ведьма также хороша в создании иллюзий. Но вот реакция феи на мои слова... Неясно, она это или нет. Возможно, я просто приняла желаемое за действительное. А поведение сэра Персиваля и язычок тьмы над девушкой могли быть просто какой-то их семейной тайной. Надо поговорить с еще одной леди, возможно, мне повезет. И я вернулась в гостиную. Разыскать юную леди Рэйчел было несложно. Она мило смеялась в окружении остальных девушек. Видимо, они обсуждали десерт и его последствия. В смысле, послевкусие и эмоции, что сумел вызвать этот кулинарный шедевр. Пока я подбиралась к компании юных дев, меня перехватил некромант. «Куда вы пропали, леди Мэри? Я уже стал беспокоиться, а еще и сэр Персиваль весь какой-то взъерошенный. Вы что, ревнуете, магистр Тар?» «Я беспокоюсь о вас», — нежно на ушко проворковал он. И да, некромант, как демон-искуситель, обошел меня и прошептал уже с другой стороны. «Я ревную». «Не говорите глупости, магистр», — я похлопала его по щеке закрытым веером. И хотя хладнокровие было сохранено, сердце пропустило удар. «Лучше рассказали бы мне, в чем интрига с мисс Фифт». «Мисс Фифт? Я понимаю, что вы что-то задумали вместе с главой СБ». Вы позвали ко двору чарующую фею, познакомили ее с принцем, организовали отбор. К чему все это? Не понимаю, о чем вы говорите, дражайшая леди Мэри. Неужели? В таком случае и я не понимаю ваших намеков, дражайший магистр. Улыбнувшись, я пошла по своим делам. Не хочет мне объяснять? Ну и ладно. У меня и своих забот полно. Я подошла к группке леди, что меня интересовало. «Ах, дорогие леди, надеюсь, вам понравился сегодняшний вечер?» Меня наперебой заверили, что, конечно же, понравился, все было вкусно и восхитительно. «Замечательно! Тогда в следующий раз встретимся на музыкальном вечере в Сумеречном дворце». «Я даю музыкальный вечер?» — шепотом спросили меня сзади. «Да, даете. Не хотите же вы пригласить принца в дом одной из кандидаток? Вы единственный тот, кто обладает и властью, и дворцом. И прекратите уже. Что? Весь вечер вы шепчете мне на ухо. Это утомляет. Я вовремя отвернулась от магистра, чтобы не продолжать перепалку, и обратилась к интересующей меня девушке. Леди Рэйчел, позвольте вас на пару слов. Остальные леди встрепенулись. Видимо, решили, что я выбираю себе любимчиков. Это хорошо. Дух соревнования должен присутствовать на таких мероприятиях. Милое создание с шапкой каштановых, почти рыжих волос с ожиданием смотрело на меня фиолетовыми глазами. А девушка не дурна, и глаза интересные, может, и понравится его высочеству. Хотела узнать у вас, милая, на каком музыкальном инструменте вы играете? Хочу подготовить программу для следующего вечера. Безусловно, каждая леди покажет нам свои таланты, но все же должен быть кто-то, в ком я могу быть уверена. В этот раз я решила не спрашивать прямо, а проверить ауру, чтобы не попасть в неудобное положение. Для уверенности я взяла девушку за руку, чтобы лучше почувствовать ее ментально. Фиолетовые глаза расширились от удивления. «О, леди Мэри, это такая честь! По отзывам моих знакомых, я хорошо играю на фортепиано и весьма сносно на виолончели. Чудесно! Тогда остановимся на фортепиано». И благожелательно улыбнувшись, я отошла от леди. Это абсолютно точно была не Каролина. Придется заняться поисками более серьезно. Если до последнего послания Градургаша я относилась к этому как к забавной игре, и найти Каролину, предотвратив ее роман с принцем, было для меня скорее поводом или оправданием перед собой вновь посетить столицу, то сейчас уже было не до шуток. Надо подготовиться к угрозе, которая становится все менее призрачной. А для этого мне нужно собрать ведьмин круг, и в него войдут сильнейшие. По окончании вечера я нашла записку у себя в спальне. «Все хорошо, не переживай. Я буду, как только призовешь. Дай пока доиграть любовную интригу. Пострадавших не будет. Почти». «Вот хитрая бестия», — сказал Вася после прочтения. Он разлегся на моей постели, и его пушистая тушка заняла почти четверть кровати. «На диету его посадить, что ли?» «Ну, принцев у нее еще не было, видимо, коллекцию собирает». «Вот я и говорю, что хитрая. Знает, чем тебя взять. Если бы о большой любви писала, ты бы встревожилась». «Знаешь, как это сюда попало?» — спросила я, глядя, как после прочтения записка рассыпается серебристым песком. «Чера чувствую». «И так спокоен?» Лайла дала четкий отказ этому черному куску дерьма. «О, поздравляю!» Тут я на секунду задумалась. «А тебе-то дали положительный ответ?» «Еще нет, но все впереди», — уверенно промурлыкал мой рыжий ловелас. «Вот кокетка! Бедный мой котик!» На следующее утро я пила бодрящий травяной чай в мятной гостиной. «Хорошо иметь большой особняк, можно каждый день менять комнаты». При условии, что они все убраны, конечно. А так как мои призрачные слуги хорошо постарались, то и переживать не о чем. Чай я пила не просто так, а с сырными ароматными булочками и газетными новостями. Первой газетой, что я взяла, оказался «Дамский угодник», что так развлекал нас с миссис Стоун этим летом. «О, темные боги, Вася, посмотри, что пишут!» «Все кандидатки с нетерпением ожидают музыкальный вечер, ведь именно там должен появиться наследник и сделать свой выбор. Мы с нашими читателями также в предвкушении. Кто же займет место рядом с его высочеством?» «Ты про это?» «Что ж, неудивительно, что они уже прознали про следующее мероприятие. Ты вчера постаралась». «Нет. То есть да, я постаралась, но показывала я тебе другое. Смотри, что пишут про кандидаток». Вася нацепил невесть откуда взявшиеся очки, развернул газету и принялся читать. «На ужине в Дарнинг-хаусе особо выделились три леди. Конечно же, прекрасная и неподражаемая мисс Абигаль Свифт, чьей красотой и очарованием вдохновляются поэты. Но не обошлось и без сюрпризов. Новое свежее лицо, о котором никто из нас не задумывался ранее, леди Рэйчел Артрау. Ее выделила сама распорядительница отбора, леди Мэри Шерри. Кстати, фиолетовые глаза девушки говорят о ее островном происхождении, а значит, есть вероятность, что в крови будущих наследников окажется и кровь драконов». «Что за глупости они пишут? Драконы ранее могли использовать свое второе человеческое тело для развлечений, но дети... Это невозможно. Они слишком ценят чистоту расы». «Да? А как же следящие? Они же потомки драконов». «Верно, но это потомки драконов от их истинных тел. Запасное тело не может размножаться». «Уверена?» Я задумалась. Мне кое-что известно о драконах, но далеко не все. Скорее, я просто знаю больше, чем другие. Но и эти знания немногочисленны. Слишком они отличались от остальных существ континента. Продолжительность их жизни в десятки раз больше, чем у магов и ведьм. Что уж говорить о людях. Они много спят и мало контактируют с другими расами, если только не едят их. Тогда-то контакт очень плотный. Для этого они и создали следящих, чтобы те охраняли их сон и могли осуществлять общение с другими народами. Случайно мне довелось узнать, что иногда драконы в человеческом образе путешествуют по континенту среди людей и других рас. Причем это не иллюзия и не превращение, а именно второе тело. Другие варианты трудно воплотить. Попробуй тело размером с гору превратить в маленькое человеческое. Даже мне не скрыть свой рост, что уж говорить про громадных рептилий. Как я поняла, в то время, пока драконье тело спит, они переносят свой дух в запасное тело. Почему именно человеческое, а не демона какого? Я не знаю. Раньше люди были для драконов лишь пищей. Может, так они приспосабливаются к новым реалиям мира? А может, просто развлекаются? Я сама узнала это как раз от дракона в человеческом теле, которого как-то повстречала. Но не помню, чтобы глаза у него были фиолетовые. Вася, я не знаю. Но мне говорили, что детей быть не может. Тот хитрый дракон говорил? Так он и соврать мог? Мог. Но и эта газета не кладезь достоверной информации. Ну, не скажи, протянул Вася и хитро посмотрел на меня, протягивая газету. И я с удивлением прочитала. А еще на брачный рынок были выставлены три холостяка: министр темномагических искусств Максимилиан Тар, глава службы имперской безопасности сэр Адам Персиваль и главный инквизитор Николас Прайтас. И если новость о том, что сэр Персиваль ищет пару, вызвала восторг среди дам, то по поводу остальных двух возникли вопросы. Неужели магистр Тар отверг Наину Фарс? И правда ли, что Николас Прайтас достанется старой деве? Вот демоны болотные! Инквизитор не мой сердечный друг! Я смяла газету. Нет, ты прав, веры им нет никакой. Точно? А мне кажется, что вторая новость правдива. Просто кто-то устранил конкурентку. «Ничего подобного, это совпадение», — довольно ответила я. «Ну да, ну да». А днем за мной заехал Максимилиан Тар. «Вы меня в это втянули, вам и отвечать», — проговорил он, втаскивая меня в свой экипаж. «В смысле я вас втянула? Этот отбор целиком и полностью ваша идея. Это вы меня втянули?» Некромант сморщил свой острый нос и закатил глаза. «Разумеется, я придумал провести отбор. Но устраивать его в моем доме было вашей идеей. Вот за это и отвечайте». «Как именно вы хотите, чтобы я за это отвечала?» «Делайте все, что положено. Как хозяйка дома. Я целиком и полностью возлагаю на вас это безобразие». «Нас могут неправильно понять». «Плевать, выкручивайтесь как хотите. Все средства для мероприятия я вам предоставлю. Главное, меня больше не трогайте. У меня полно дел в министерстве». «И да. Умоляю вас, сделайте так, чтобы наши прекрасные гости не забредали на рабочую территорию Сумеречного дворца». Я молча кивнула. Всем было известно, что многочисленные дела Министерства темномагических искусств Тар перенес к себе домой и даже разместил там сотрудников для удобства и скорости выполнения задач, так сказать. Что думали на этот счет сами сотрудники, неизвестно, но... Кто же будет спорить с работодателем, который способен тебя из могилы поднять? Так даже после смерти отдохнуть не дадут. Представив себе, что для сотрудников некроманта это, наверное, и есть самый страшный кошмар, я гнусненько захихикала. Тар покосился на меня с недоумением, но промолчал. Наверное, решил, что я строю коварные планы по проведению музыкального вечера, и не стал мешать. Добрались довольно быстро. Все-таки в одном районе живем. Так что не успели мы еще раз поругаться, как я вступила на порог Сумеречного дворца. В свете тусклого осеннего солнца, несмотря на розовый цвет, дворец полностью соответствовал своему названию. И в этом было свое очарование. Я с удовольствием прошлась по его широким коридорам с высокими потолками. Мне действительно тут нравилось. Не мешало даже интенсивное движение служащих на его министерской половине. В этом тоже была какая-то своя прелесть. А в кабинете некроманта, точнее министра, так будет более правильно его называть на работе, нас ждал его высочество принц Октавиан, наследник Светлой Империи Альтариана.